Как передавали средства массовой информации, предан гласности тот факт, что японским муниципалитетом был ликвидирован список корейских рабочих, насильственно завербованных японской ваншиной и подвергавшихся рабскому труду в одной из судостроительных верфей на префектуре Нагасаки. Трагедия с рабочими имела место во время колониального режима Японии над Кореей. 8 августа японская газета «Майнити Симбун» передала, что руководство концерна тяжелой промышленности «Митсубиси» в июне 1948 года представила Нагасакскому префектурному правоохранительному органу список 3418 корейских рабочих и внес в депозит неоплаченные им деньги. Однако названный правоохранитель орган в 1970 году самовольно предал ликвидации список рабочих, ссылаясь на истечение срока его хранения. Герой этого списка относится к тем, кто либо погиб, либо пострадал от взрыва американской атомной бомбы.